Том 16, глава 8. Самыми большими вратами, которые когда-либо открывались на Земле, были те, что появились в США. Из них же вышел легендарный Кэмиш. Однако нынешние врата были в 10 раз больше. Был ли вообще смысл измерять их ранг такой ситуации? К сожалению, кто-то должен был выполнить эту работу. И потому ассоциация охотников направила туда вертолет. В салоне находились исключительно охотники. Простых людей не было совсем. Так было сделано из-за боязни, что тела обычных сотрудников не смогут выдержать магическую энергию, излучаемую сверхмассивными вратами. Люди не могли не выдержать такого давления и погибнуть, когда вертолет приблизился к вратам. Два пилота, которые также являлись сотрудниками ассоциации, направляли вертолет все ближе к вратам. Не засосет ли их туда, как в черную дыру? Охотники, находящиеся в этой дрожащей куче металла, пытались разглядеть врата. Один из сотрудников пристально посмотрел на гигантский черный круг, который становился все ближе, и спросил: «Старший, вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное раньше?» Солнце уже скрылось. Им приходилось полагаться на прожекторы, закрепленные на вертолете. Но огромный ужасающий круг врат даже в темноте был отлично виден. Старший сотрудник отрицательно покачал головой. «Нет, никогда. Я уверен, что никто в этом мире еще не видел такие большие врата. Весь мир был потрясен появлением этих врат. Такого точно еще не было, особенно учитывая, что конкретно эти врата появились прямо в воздухе. Да, мир был ошеломлен невероятным размером этих врат и их уникальным местоположением в воздухе. Если бы парни только знали, что даже Томас Андрей не верил своим глазам, может, тогда у них бы и не возникло задать такой глупый вопрос, видел ли кто-то эти врата раньше. Глоток. Двое мужчин приковали свои взгляды к вратам, сухая слюна продолжала скользить по их горлу. В это время вертолет приблизился к месту назначения и постепенно замедлил скорость. Второй пилот обратился к пассажирам. «Если подлетим еще ближе, то вертолет окажется в опасности». Сотрудники выразили свое понимание и приготовились к измерению силы врат. Обычно, чтобы измерить ранг, приходилось подходить прямо к вратам. Однако в этот раз такой необходимости не было. Как только устройство было включено, оно громко пикнуло и сразу же вышло из строя. Это доказывало, что устройство не могло выдержать уровень магической энергии, которую излучали эти врата. Это был вполне ожидаемый результат. «Старший?» Сотрудник, пытающийся наладить устройство, вопросительно посмотрел на своего командира. Последний кивнул головой, чтобы выразить свое согласие. Младший сотрудник включил устройство связи, чтобы сообщить о результатах в ассоциацию. И в тот же момент старший, который внимательно смотрел в иллюминатор, внезапно крикнул: «Осторожно!» Младший сотрудник испуганно включил и быстро осмотрелся вокруг. «Что это было? Мне кажется, что я увидел нечто похожее на монстра там». «А? Монстр уже вышел?» «Из врат, которые появились совсем недавно, уже вышел монстр. Такого не могло случиться. Но старший сотрудник, который стал свидетелем этого явления, был одним из лучших охотников страны, поэтому ни пилоты, ни младший сотрудник не могли раскритиковать его или спросить, уверен ли он в том, что видел. Но затем, конечно же... «Вон там!» Старший сотрудник снова точно указал на то, что увидел ранее. Примерно в этот же момент из гарнитуры младшего сотрудника прозвучал серьезный голос президента ассоциации Ву Джинчоля. «Что происходит? Что ты говоришь? Агент Сан Вон. Эй, Ю Сан Вон, скажи мне, что там происходит?» «Сэр, это монстр. Мы заметили огромного монстра рядом с вертолетом». «Что?» – воскликнул Ву Джинчоль. «Мне кажется, это необычный монстр, сэр. Разве вы не в курсе, что абсолютно беспомощны против монстра в воздухе? Я послал вас только на разведку. Так что возвращайтесь на базу сейчас же!» – отдал распоряжение президент ассоциации. «Нет, сэр, дело в том, что президент ассоциации, ох, на этом монстре стоит человек», – неуверенно произнес старший сотрудник. «О чем ты вообще говоришь? Эй, как человек может оседлать мо...» В этот момент образ некого человека, который действительно мог оказаться на монстре, появился в голове Ву Джинчоля, и его голос на мгновение оборвался. Эй, Санвон, ты видишь лицо человека, который стоит на монстре? Подождите, сэр. Да, я вот-вот разгляжу его. Может ли это быть охотник Сунджинву? Извините. Младший сотрудник раскрыл глаза шире и плотно прижался лицом к иллюминатору, чтобы получше взглянуть на монстра. Затем он вскрикнул от удивления и спросил в ответ. «Как вы узнали, сэр?» Джингу верхом на небесном драконе Кайсели подлетел ближе к вратам. Он приблизился к их нижней части и смотрелся. Эта чертова штука больше походила на бесконечное расширяющееся озеро, нежели чем на обычные врата. Насколько же они ошеломляющего размера? Обычный охотник не смог бы вынести такого дикого количества магической энергии, исходящей из врат. Но Джинву оставался целым и невредимым, начиная с того момента, когда он решил проверить это лично и до настоящего времени. Он видел, как вертолет ассоциации вдалеке медленно опускался на землю. Возможно, пилоты оценили ситуацию как слишком опасную. Парень некоторое время наблюдал за воздушным судном, пока не приблизился к вратам. Они были прямо над его головой, на расстоянии вытянутой руки, словно огромная пасть, направленная к земле. Врата парили в небе в жуткой тишине. Естественно, поверхность портала все еще была заблокирована черной завесой. Из-за этого Джинву не мог рассмотреть, как выглядит его внутренняя часть. Если он протянет руку, чтобы прикоснуться к ходу, сможет ли он пройти через него? Или его затянет внутрь, как красные врата тогда, или... Джинву осторожно протянул руку. Думаю, я должен войти в них и решить проблему до того, как эти врата полноценно раскроются. И монстры наводнят наш мир. Он был уверен в правильности своего решения. С небольшим волнением, томящимся в его сердце, он надавил на ладонь на поверхность врат. Какого? Впервые с тех пор, как он стал пробужденным, он столкнулся с такой странной ситуацией. Он не мог пройти через врата. Его рука не могла пройти через черную завесу врат. Та была твердая, как сплошная стена. Будь это обычная стена, я бы сломал ее, но... Он давил всем, что имел, но эта стена никак не поддавалась. Джинву постучал по завесе, и его губы сомкнулись в прямую линию. Это другое. Врата, через которые не мог пройти пробужденный. И правда, эти врата значительно отличались от всех предшествующих. В таком случае, будут ли монстры или предметы, ожидающие внутри, отличаться от тех, что появлялись раньше? Что бы там ни было, чего бы ни случилось, его семья и друзья находились под этими вратами. Он не мог позволить этим монстрам просто так пройти мимо него в город. Сейчас у меня есть высокие характеристики и храбрые солдаты, которые будут сражаться вместе со мной. Он решил, что будет сражаться. Когда в его голове появились эти мысли, боевой клич солдат, скрывающихся в его тени, раздался эхом в его ушах. Тревога и предвкушение чередовались в его сердце. С тех пор, как он стал игроком и получил силы системы, парень верил, что в его существовании была причина и смысл. В таком случае, могло ли так сложиться, что ему предначертано остановить эту катастрофу? О какой фигне я сейчас думаю вообще? Поймал он себя на этих мыслях. Джинву усмехнулся и выбросил из головы эту бесполезную мрачную решимость. Затем убрал руку от врат. В следующий момент смартфон охотника, который был поставлен в режим только вибрация, внезапно начал извиваться в кармане. Звонок был из Японской ассоциации охотников. Ранее Джинву просил их об одолжении, поэтому он быстро ответил на звонок. «Алло, охотник Сонним?» «Да, говорите». «Ох, мои извинения, я еле слышу ваш голос. Может, я перезвоню в другой раз?» Джинву взглянул на небоскребы Сеула, которые с этой точки скорее напоминали игрушечные строительные блоки, и улыбнулся сам себе. «В этом нет необходимости. По правде говоря, я сейчас очень высоко в небе. В любом случае, вы узнали то, о чем я вас просил». «Ах да, мы просканировали всю территорию Японии с помощью нашего спутника, но...» Говоривший сделал паузу. Казалось, что сотрудник Японской ассоциации охотников чего-то не договаривал. Могло ли что-то случиться в Японии в такой день? Тем не менее, когда японец продолжил, его ответ совершенно не соответствовал ожиданиям Джинву. «Мы не смогли найти ни одних врат, охотник Ним. на территории Японии не появилось новых врат. После охоты на гигантов, Джин Ву проводил большую часть времени, совершая набеги на подземелья в Японии. Так что для него эта новость выглядела как гром среди ясного неба. «Не появилось ни одних новых врат?» – недоверчиво переспросил он. «Да, именно так. Мы не были уверены, являлось ли это уникальной ситуацией или нет. Потому мы связались с охотниками из других стран, но...» Японец колебался. Прежде чем продолжить свой отчет голосом, пропитанным некой досадой. Все новые врата в мире внезапно исчезли. Это произошло примерно в тот момент, когда в небе над Сеулом появились эти сверхмассивные врата. Прошло около 3 часов с тех пор, как в воздухе появились сверхмассивные врата. Какой был шанс, что это просто совпадение? Очевидно, это не совпадение, понял охотник. Его лицо ожесточилось. Напряженными глазами он снова посмотрел на врата. А тем временем сотрудник японской ассоциации задал вопрос. «Простите, могу я спросить, почему вы попросили нас найти местоположение самых высокоранговых врат?» Было немного сложно ответить на это честно. Ну, он и вправду не мог просто взять и сказать, что хочет испытать короткие мечи с силой атаки 1500, которые он получил в качестве подарка от Томаса Андрея. А тут еще вдобавок открываются до удари огромные врата. Стоило ли рассказывать? В таком случае, мы не знаем, что произойдет завтра, поэтому кто-то должен посадить яблоню, вы согласны? Ох, яблоня. Понятно, это замечательное высказывание, согласился его собеседник. Джин Ву дал уклончивый ответ. Пусть парень на той стороне звонка думает над смыслом фразы сам, прежде чем решит, как закончить разговор. Простите, охотник с ним. Да? Похоже, японец разволновался и сильно колебался, прежде чем продолжить. Честно говоря, в прошлом я никогда не смотрел на Корею в хорошем свете. Как вы, наверное, знаете, японская ассоциация охотников страдала от головной боли из-за муравьиных монстров на острове Чеджу в течение последних 4 лет. Как сотрудник ассоциации и японец, я не любил корейцев. Джин Ву спокойно слушал его признание. Однако я изменил свое мнение. Благодаря вам, охотник Ним. Корея является страной нашего спасителя. И я искренне благодарен за вашу помощь и хочу поблагодарить Корею, вашу родную страну. По мере того, как его история становилась все длиннее и длиннее, его голос все более и более наполнялся слезами. Вот почему я молюсь, чтобы Корея никогда не испытала такой ужас, который пришлось пережить моей стране. Люди были затоптаны гигантами. Города сгорели дотла. Крики ужаса эхом разносились по воздуху. Отчаяние, которое нельзя забыть. Этот кошмар произошел всего несколько недель назад. Сотрудник был свидетелем этой катастрофы. И именно поэтому он знал, что такая беда не должна случиться ни с кем. Джин Ву выслушал его исповедь и уверенно ответил. Этого не случится. Он не давал обещания. Скорее, это было его решимостью. Причина, по которой он старательно занимался повышением своего уровня, до этого момента была той же. Пришло время показать результаты его упорной работы. Японец услышал ответ Джин Ву и тихо рассмеялся. «Ха-ха, я никогда не думал, что перестану ненавидеть Корею, да еще и завидовать вам. А сейчас я правда завидую Корее, потому что вы из нее родом, охотник Сон Ним. Не нужно так нахваливать меня». У меня нет других увлечений, кроме как охотиться на монстров. Поэтому я и дальше планирую навещать Японию. Пока по этому миру все еще рыщут монстры, ответил Джин Ву. Ах, вы видите меня насквозь. Как и ожидалось, лучшего охотника невозможно обмануть. Я очень хочу заработать несколько очков брауни с вами. Сотрудник поблагодарил Джин Ву за умелое улучшение атмосферы беседы, которая угрожала стать невыносимо тяжелой, затем сердечно попрощался с ним. «Так что, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить нам снова». «Конечно». Охотник положил в карман свой смартфон. Затем он молча уставился на врата, которые оставались необычайно тихими. Эта ситуация напоминала затишье перед бурей. Если длительность этой штуки такая же, как разлом из других врат, то оставалось около 6 дней. Глаза Джин Ву мягко светились в этой тьме. Полетели вниз. Небесный дракон, несущий охотника, энергично взмахнул крыльями и направился вниз. Примерно через день обычные люди, также стали замечать изменения. Врата исчезли. Новые врата перестали появляться сразу после того, как сверхмассивный портал образовался в небе над Сеулом. Сложно было сказать, хорошо это или плохо, но все же нашлись те, кто приветствовал такие изменения. И была ассоциация охотников, которую в настоящее время возглавлял У Джин Чжуль. С напряженным выражением лица он прочитал отчет и принял решение. «Вызовите всех охотников нашей страны в Сеул», – распорядился он. «Сэр, но это будет слишком опасно. В таком случае, возможно, что еще не обнаруженные врата станут полноценными разломами, и тогда как насчет того, чтобы вызвать только половину охотников, а оставшиеся займутся...» У Джин Чжуль услышал гром возражений и сердито ударил кулаком по столу переговоров. Бах! Плечи людей, которые присутствовали на экстренном совещании, вздрогнули от проявления гнева высокорангового охотника. Президент ассоциации громко прокричал. «Вы все думаете, что у нас есть время беспокоиться? О необнаруженных опасностях прямо сейчас?» Конференц-зал замолчал после этих слов. У Джин Чжуль указал куда-то вдаль. «Прямо сейчас мы столкнулись с беспрецедентной угрозой. Мы не знаем, сможем ли мы остановить эту чертову штуку, даже если используем все имеющиеся ресурсы». Мужчина произнес эти слова грозным тоном и посмотрел на лица присутствующих. «Я возьму на себя полную ответственность, если произойдут инциденты в других районах. Даже если вы скажете мне отказаться от всего своего богатства, то я сделаю это. Если вы скажете мне поставить свою жизнь на кон и сражаться, я с радостью сделаю это». Никто не мог поспорить с мрачной решительностью У Джин Чжуля. Когда в подземелье разделялись мнения, во время жизненно опасных ситуаций лидер рейд-группы мог даже прибегнуть к убийству непослушного члена команды. Это обуславливалось тем, что неправильное решение могло обречь всех на гибель. Во внешнем мире такое действие расценивалось бы как преступление. Но подземелье – это совсем другая история. Рейды – это не чаепитие в детском саду, а настоящая война, где все участники рискуют своими жизнями ради победы. И прямо сейчас эта война готовится вырваться из подземелья и охватить весь мир. У Джин Чжуль не был слабым охотником, который будет только спорить, когда на счету каждая секунда. «Пожалуйста, немедленно вызовите каждого охотника нашей страны в Сеул. Все, кто могут сражаться, должны быть здесь». И так, по прямому указанию президента ассоциации У Джин Чжуля, охотники Республики Корея начали стекаться в Сеул.